Покидая мостик, я слышал, как он говорил замполиту. «Сергей Арсеньевич, а мальчишка-то старается. Видать, со временем неплохой спец выработается из него. А чтобы старался человек не зря, юнгу надобно поощрить. Может, благодарность ему объявим? Это слишком просто. У него их уже мешок, скоро солить будет. Придумайте что-нибудь другое». Когда вернулись на базу, замполит вызвал меня к себе. Для начала, чтобы я не зазнавался, он припомнил мне все мои просчеты и огрехи по службе. Начав за упокой, кончил он речь во здравии. А вообще, если подходить объективно, то служишь ты неплохо. Исходя из такой оценки твоей служебной деятельности, командование эсминца решило тебя поощрить. Благодарностью тебя не удивишь. Мы лучше сообщим твоей бабушке, что ее внук отлично служит, не из последних в боевой и политической подготовке, а потому дай адрес. Адрес я дал, все во мне ликовало, и на радостях я допустил замполита до своей затаенной мечты. Мне бы вот в аншутисты попасть. А дальше-то и началось. Не ожидал я от своей бабушки такой подлости. К тому времени блокаду Ленинграда прорвали окончательно, и моя бабушка жила вполне сносно, чего и мне желала. Примерно через месяц, как послали ей письмо с корабля, вызывает меня замполит, вхожу я и вижу, что лица на нем нет, злой как черт. В руке он трясет ответ, полученный им от бабушки. «Читай», — говорит, — «что мною здесь подчеркнуто». Я прочитал явный донос моей драгоценной бабушки. Напрасно я писал ей, что у меня с рукой не в порядке. Замполит подчеркнул ее слова. «Удивляюсь, как он мог обмануть вас, ведь левая рука у моего внука испорчена, и сколько я писала, чтобы шел к врачу, так нет же. Ему бы только собак гонять, вы уж с ним построже. А что не так, нарвите ему уши, чтобы себя не забывал и помнил». «Объясни, что это значит», — сказал замполит. Я молчал. «Иди за мной». Иду в салон командира, как вешаться. Во мне билась только одна мысль. Конец. Неужели конец? Провалюсь я с дымом и копотью. Дело прошлое, но я тогда с отчаяния даже пожалел, что бабушка выжила в блокаду. Лучше б я остался круглым сиротой. Командир эсминца глянул в письмо бабушке и говорит: «Так что у тебя с рукой?» Я вытянул перед собой обе руки, показывая их. «Нормально. Развели тут панику?» «Сожми пальцы», — велели мне. Правая рука свела пальцы в крепкий кулак, а на левой пальцы не смогли сомкнуться, только скрючились. Командир даже ахнул. «Вот это номер! На боевом эсминце? Как же ты, Мазурик, попал на флот? С каких это пор у тебя?» Тогда я заплакал навзрыд. Плакать мне не мешали. «А не болит?» Я мотнул головой, и слезы сорвались с моих щек. «Ничего у меня не болит. Это раньше болело». Меня заставили рассказать все. И я начал с того проклятого колеса в страшную ночь на Вологодской станции. Я поведал им про смерть матери на Архангельском вокзале. Сказал, что отец как в воду канул под Сталинградом, прислав лишь одно письмо. «Что угодно, только с флота меня не гоните», — командир ответил. «Слишком долго тебя учили, чтобы теперь за борт спихнуть. Флот своих людей ценит и не базарит ими. Иди в лазарет, а мы тут подумаем, как быть с тобой дальше». Очевидно, пока я шел по палубе в корму, из салона успели звякнуть по телефону врачу эсминца. Когда я спустился в лазарет, меня уже ждали лейтенант Эпштейн и его верный раб, санитар Будкин. Обжора страшно, его так и звали крупоедом. Наш врач был большим чудаком. По его словам, никогда нельзя было понять, радоваться тебе или огорчаться. Вот и сейчас, завидев меня, он сделал зверское лицо. Попался, симулянт. А ну, снимай портки. Будкин!